Он налил во фритюрницу масло, чтобы сделать чипсы, и поставил ее греться на конфорку, а сам поднялся на второй этаж. Там он соскреб со стенок ванны налет, снял с постели Элли грязное белье и бросил его вниз, чтобы потом засунуть в стиральную машинку. Потом вооружился пылесосом и принялся курсировать по лестничной площадке, удивляясь малой результативности своих действий. Когда послышался телефонный звонок, Тревор ответил с телефона в спальне. Раскинувшись на голом матраце и глядя в потолок, он с упреком произнес: «Никола, я же просил тебя не звонить мне в офис». С этой девушкой они познакомились на дискотеке. Он сказал ей, что возглавляет компанию, занимающуюся очисткой окружающей среды, на что она сказала «Круто!» и немедленно сняла трусы, что было вполне объяснимо. После чего на его лице появилась широкая улыбка, и, держа руку на ширинке джинсов, он завел с ней весьма грязный разговор, но не о немытых ваннах и не об авгиевых конюшнях. А тем временем внизу на кухне, на газовой конфорке, вовсю кипело масло для чипсов. Наоми снова плакала. Похоже, этот огромный сосуд страдания внутри нее никогда не иссякнет. Сидя у окна в ожидании такси, она утерла слезы тонким запястьем, а потом растерла ладонью щеки, чтобы украсить их фальшивым румянцем. В жизни других людей она приезжала на такси и на такси же уезжала. Вечером Алекс вернется домой и увидит, что ее нет. Так будет лучше. Наоми была уверена в этом. Вчера вечером они впервые поссорились. Впервые сердито повернулись друг к другу спинами и лежали на кровати холодные, нелюбящие и нелюбимые. Были произнесены ужасные слова, сказаны обидные вещи, и она не могла найти внутри себя места, куда можно было бы положить эту обиду, и больше не могла выносить порицания. Наоми была слишком ранима, слишком неуверена в себе, чтобы правильно воспринимать критику. Любое осуждающее слово в ее адрес раздавливало ее, разрушало. Ситуация ухудшалась и тем, что, будучи единственным ребенком в семье, Наоми не познала искусства здорового спора. В школе у нее не было подруг, дружба с которыми только крепла от ссор и нервного трепета враждебности, взаимных колкостей, мелодрамы признаний и восторженных примирений. Одноклассницы Наоми не брали ее под руку, не отводили в сторону, чтобы узнать ее точку зрения на секс или шепотом поведать страшную тайну. Нельзя сказать, что Наоми не любили, но рассеянность в ее взгляде, невнимательность к происходящему в окружающем ее сообществе не внушали желания общаться с ней. Вот так и получилось, что, не имея опыта дружбы, Наоми совершенно не умела ссориться. Алекс, обнаружив тот или иной недостаток в Наоми, тут же старался исправить его. С точки зрения Наоми, любви здесь быть не могло. Она даже не задумывалась над тем, что именно Алекс хотел изменить в ней ее инертность, зависимость, вялость. Она видела только его желание ранить ее. Наоми решила, что должна продолжить поиск безусловной любви, который после стольких лет привел ее к Алексу и к неожиданному счастью. Должен же быть такой мужчина, в чьих глазах она была бы совершенна. Ей казалось, что она была для Алекса воплощением женского идеала. Поняв, что это не так, она ужасно разочаровалась. «Все это я говорю ради тебя», — утверждал Алекс, стуча себя по лбу основанием ладони. «Только ради тебя невозможное ты создание». То есть она должна была поверить, что он был жесток по отношению к ней, желая ей добра? Нет, этому она не хотела, не могла поверить. Наоми оперлась об оконное стекло рукой и положила голову на предплечье. Все ее тело ныло и болело после почти бессонной ночи, которую она провела в напряжении, как натянутая струна, стараясь избежать даже случайного прикосновения к Алексу. Когда безжалостное утро проникло в ее сознание стрелами жидкого света, она приветствовала его не радостнее, чем приготовившийся к смерти самоубийца приветствует оживляющую пощечину доброхота, ядовитый поцелуй жизни. Наоми почувствовала на себе взгляд Алекса, задумчивый, пристальный. Конверт постельных принадлежностей раскрылся, Наоми окатила волна более холодного воздуха, и Алекс выскользнул из-под одеяла. Позволяя себе один глоток воздуха в несколько секунд, Наоми сохраняла каменную неподвижность, пока Алекс с неуклюжей осторожностью собирался на работу. Заговорит ли он с ней? Будет ли униженно просить прощения? Возьмет ли ее за руку? Станет ли умолять ее забыть о вчерашнем? Ведь только так сможет он влить в нее новую надежду и спасти от краха. Каждый произведенный им звук она слышала и узнавала. Царапанье ногтей, по свежевыстиранным джинсам, пение металлического гребешка в спутанных волосах, едва различимый выдох, который он сделал, нагибаясь, чтобы завязать кроссовки, скольжение шнурка сквозь металлическое колечко. Вот как напряжены были все ее чувства. Голос в голове Наоми побуждал ее сесть и посмотреть Алексу в лицо. Заявить о себе, постараться вызвать в нем жалость. Но другой голос, более жесткий, говорил ей не делать этого. Стук захлопнувшейся двери, от которого содрогнулись стены, был безоговорочным и окончательным. «Значит, все», — обреченно подумала Наоми. «Что? Разругалась со своим мальчишкой?» — насмехался в телефонную трубку ее отец. «Я уже старик, и мне трудно менять свои привычки. У нас с тобой нет ничего общего. И кроме того, ты слишком похожа на свою мать. Это будет раздражать меня. Твое общество не доставит мне ни малейшего удовольствия. Думаю, Ирен и Хью здесь больше подойдут, а?» Но он, однако, не сказал, что ей нельзя приехать. Ах, кому еще Наоми могла обратиться? Элли вернется из Италии только завтра. Джеральдин была в Шотландии. Рассчитывать на теплый прием у Кейт она вряд ли могла. Итак, когда у подъезда появился белый форт, и водитель посигналил клаксоном, она нетвердыми шагами вышла на крыльцо, жестами, свидетельствующими о ее полной беспомощности, вынудила таксиста вынести ее вещи и сложить их в багажник, а затем назвала адрес в Пимлико. «Две недели», — жаловался Доминик, — «и ни единого поцелуя, не говоря уже о чем-то большем. Должен признаться, я разочарован в тебе. Джуджу, я-то считал, что с тобой можно повеселиться». «Мне очень жаль разочаровывать тебя». Он обогнал Джуин и пошел по краю поля шелестящей травы, размахивая палкой, то и дело подбрасывая в воздух фонтаны листьев и цветов. Вокруг него преданно кружил Маффи. «Зачем ты губишь растения?» — отчитала Доминика Джуин. Походка у этого парня была исключительно развязной. При каждом шаге он поднимался на подушечках пальцев одной ноги, а другую ногу практически выбрасывал вперед. Джуин, следуя за ним в потоке слов, провокаций, выдумок и бахвальства, не могла не удивляться вновь и вновь его энергии и самонадеянности. Честно говоря, мысль о скором возвращении домой тоже удручала ее. В понедельник она вернется к своей старой жизни, снова пойдет в школу. Она опять окажется в гуще событий и в гуще своего горя. Ей не хотелось уезжать отсюда. Это неприветливое побережье пришлось ей по душе. Она собиралась приехать сюда при первой же возможности и поселиться в каком-нибудь простом коттедже на уединенном мысу посреди колышущихся на ветру трав. Ее воображение рисовало дымок, вьющийся из трубы, одинокий огонек во мраке ночи. Она видела себя, замкнутую отшельницу, странную и загадочную. О ней будут ходить слухи. Люди будут говорить, что она сошла с ума из-за несчастной любви. День был теплым, но жемчужно-серым. Должно быть, непримиримые погодные силы пришли на время к компромиссу. Дождь ничто не предвещало, но, тем не менее, он мог неожиданно налететь с моря. Дорога, кисло пахнущая гудроном, привела Доминика и Джуин к рощице, в лиственном пологе которой перебирал серебряные струны морской бриз. Затем дорога сделала поворот и пошла под уклон, и, наконец, показалась цель путешествия подростков. Шаги Доминика удлинились, Джуин, пожав плечами, не стала бороться со все увеличивающейся дистанцией между ними. Она не собиралась ломать себе шею ради того, чтобы не отстать от Доминика. Перед кафе он остановился и прислонился к дереву, ожидая, пока Джуин догонит его. Шорты открывали взору его сильные жилистые ноги, покрытые золотистым пушком. «Ать-два!» — поторопил он Джуин. «Пошевеливайся, у нас мало времени. Если мы не вернемся через полчаса и опоздаем к обеду, за нами вышлет поисковую партию. Мама и бабушка боятся, что со мной ты в опасности». «Смотри», — сказала Джуин, которая за эти дни настолько привыкла к его постоянным двусмысленным шуточкам, что уже практически не слышала их. Она вытянула руку. Косточка, а не рука, на которую устроилась божья коровка. «Они такие странные! Я их уже 100 лет не видела. Даже забыла, что они существуют. Куда они подевались? Что с ними случилось? Они кусаются?» Я всегда побаивалась насекомых. «Они не кусаются, но могут защекотать до смерти». «О, Господи!» Джуин вздохнула над безнадежностью Доминика. «Интересно, почему они называются божьими коровками? В них нет ничего божественного, да и на коров они не похожи». «Божья коровка. Значит, коровка Божьей Матери. Она так названа за то, что пожирает огромное количество тли». «Ты что, мистер Всезнайка?» — спросила Джуин и снова вздохнула. На этот раз раздраженно. Казалось, не было такого вопроса, на который Доминик не знал ответа. «Ты спросила, я ответил. А вообще, я не Всезнайка. Просто от природы способен заглатывать большие объемы информации», — ответил Доминик, и руками раздвинул свои жадные губы, обнажив крепкие белые зубы. «Твоя бабушка говорит, что...» «О, моя бабушка! Вот не знаю, что она приспособит себе под лицо, когда обезьяна потребует свою задницу обратно». «Ты очень непочтителен». «Почтение нужно заслужить, Джуин. Ты согласна со мной? Я не уважал моего старика, пока он не заявился домой косой, как заяц. А этой противной ведьме придется совершить нечто совсем необыкновенное, чтобы заработать хоть каплю уважения с моей стороны. Самое меньшее — это пройти круг на скачках в Аскоте с дымовой шашкой в заднице». «Ну, хватит!» — прервала его Джуин, подавив смех. «Твоя бабушка говорит, что это у тебя от твоего дяди. Твоя любовь к знаниям. Она говорит, что в твоем возрасте Дэвид был вылитый ты». «Это крайне неприятно, как ты, наверное, и сама догадываешься, когда тебя все время с кем-то сравнивают, особенно если этот кто-то — бездельник чистой воды». «Дэвид? Бездельник?» Брови Джуин взлетели в искреннем удивлении. «Моя мама совсем другого мнения о нем. Она считает его гением. Это потому, что она хочет от него ребенка. Этого хотят многие женщины. Только в этом отношении я бы хотел походить на него». «Ужас какой! В ее-то возрасте?» Джуин согнул руку, поднесла ее к лицу и прищурилась, разглядывая божью коровку. «Случаются и более странные вещи. Ну, пойдем. Мы же собирались выпить». «Подожди». С серьезностью, с детской верой в волшебные заклинания, Джуин обратилась к божьей коровке. «Божья коровка, лети на небо, там твои детки. Ой, смотри, улетела. Интересно, где ее дом?» «Или нет. В сухой щели где-нибудь на дереве. Там они обычно проводят зиму. В спячке. Так, а теперь прошу тебя, пойдем». Кафе «Цветы леса» помещалась в высоком кирпичном здании, замысловатой архитектуры с узкими огромными окнами-фонариками. Человек, создававший внутренний интерьер, не то чтобы обладал плохим вкусом, скорее он просто не имел вкуса. Основной деталью оформления была пластиковая мебель. Автомобильная парковка при кафе отличалась не только неудобным расположением, но и необоснованно большими размерами. Оставалось только удивляться, как владельцы и пассажиры нескольких десятков машин могли бы поместиться внутри кафе. Но в этот день такой проблемы не стояло. Заведение пустовало. На клочке зеленой травы позади здания стояли древние детские качели, что только усиливало общую атмосферу безысходности, окружавшую цветы леса. Случайных заезжих посетителей здесь не приветствовали. Владельцы заведений удовольствовались местной клиентурой. С правой стороны небольшого вестибюля открытая дверь вела в небольшой зал со столиками. Там же виднелись черная доска с меню и буфет, уставленный пластиковыми бутылками с соусами. Доминик сунул голову в дверь и, обернувшись через секунду к Джуин, закатил глаза. «Здесь все по-шотландски!» «Абракадабра какая-то», — доложил он. «Хватит говорить ерунду. Я ведь тоже могу читать. Посмотрим. Треска с жареным картофелем, окорок с жареным картофелем, лазанья. Да, одни только мертвые животные и перегретое масло. Ой!» Джуин неосознанно перешла на шепот. «Я же собиралась купить для мамы хаггис. Наверное, уже поздно. Где я его теперь найду?» «Да зачем ей хаггис? Кстати, это тоже мертвая плоть. Мочевой пузырь, набитый салом. Не смей так отзываться о моей матери». «Ты прекрасно знаешь, что я говорю о благородном хаггисе, великом вожде племени колбасных изделий, подобном огромному кондому, нафаршированному требухой». «А что, пожалуй, ты права. Элли вполне мог бы понравиться хаггис, если рассматривать его в таком ключе». «Я просто подумала, что он будет интересен ей своей новизной». «Ты тоже будешь интересна своей новизной, если раскрасишь лицо красной краской, польешь волосы горчицей, приправишь сверху сливками и станешь играть с моими чувствами. А теперь давай пройдем сюда». Бар, расположенный слева от входа, предваряла вывеска «Салун». В общем и целом бар выглядел чуть привлекательнее, чем зал со столиками. Однако стоящая за стойкой хозяйка кафе, худая женщина с лицом, похожим на мордочку хорька, явно хотела испортить это впечатление. Она слышала беседу Доминика и Джуин в коридоре, и поэтому при их появлении в баре не перестала водить тряпкой по стойке маленькими круговыми движениями, а только смерила их скептическим взглядом. Выражение ее лица оказало бы честь и самой Элеонор Гарви. «Обезьяна может забирать свою задницу», — подумал Доминик. «Здесь есть кое-что получше. Тем не менее, вслух он любезно произнес. «Добрый день. Я бы хотел пинту лагера и полпинты имбирного пива для моей подруги». «Сколько ей лет?» — спросила женщина, указав на Джуин коротким кивком. «Мне 19», — ответила за него Джуин, — «и я понимаю английский. Кстати, это мой родной язык, и говорю на нем с 2 лет». Тряпка описала еще 3 влажных, бесполезных круга. «И кто меня тянет за язык?» — подумала Джуин. «Теперь она не обслужит нас». Но хозяйка кафе без дальнейших вопросов, хотя по-прежнему сохраняя недоверчивое выражение лица, сунула кружку под кран и неохотно налила пинту лагера. «Вам нужно меню? Здесь подаются только булочки и сандвичи, горячие салаты в том зале. Хотя посетителям с собаками, — добавила хозяйка кафе с торжествующей улыбкой, — вход туда запрещен». «Нет, — ответил Доминик, — мы заглянули, чтобы утолить жажду. Видите ли, мы все утро протрахались». Он взял свою кружку, сделал большой глоток и удовлетворенно выдохнул, подражая настоящим мужчинам из телерекламы с этими мешками с углем. «Да? Да, мы везем их в Ньюкасл». Джуин задержалась, чтобы расплатиться. Элли, щедрая и при обычных обстоятельствах, под влиянием чувства вины перед отъездом дочери, набила ее карманы деньгами на мелкие расходы. А Доминик забрал напитки и направился к столику в углу, где и уселся под 3 мрачными гравюрами с охотничьими сюжетами. Бессильные лучи солнца не могли проникнуть даже сквозь тонкие сетчатые занавески. «Как тебе нравится этот ковер?» — спросил он, когда к нему присоединилась Джуин. «Такой практичный рисунок. На таком ничего не будет видно, даже если какого-нибудь старого пьянчугу стошнит на пол». Джуин сыпала сдачу в карман и плюхнулась рядом с Домиником. «Доминик!» — упрекнула она его. «Хватит говорить ерунду. И почему ты все время стараешься разозлить всех и каждого?» «А я ничего не могу с этим поделать. Это врожденное. Наверное, это у тебя от Дэвида Гарви». «Нет, он совсем не такой. Он никогда не дурачится. Этот парень ужасно серьезен. И ты не хочешь быть писателем вроде него?» «Я не хочу быть писателем вроде кого бы то ни было. Я хочу быть курьером по доставке поцелуев». «Ну вот, опять ты за свое. Скажи, чем ты действительно хотел бы заниматься?» Он еще раз глотнул пиво, поставил кружку перед собой, изучил ее внимательно, отодвинул на 1 дюйм в одну сторону, на 2 дюйма в другую. «Я хочу быть актером, — наконец сказал он. И Джуин впервые увидела в нем неуверенность, увидела в нем скромность. «Вот это да! Честно?» «Честно. А твоя мама знает или папа?» «Никто не знает, только ты». «В таком случае я чувствую себя польщенной», — сказала она. Но прозвучало это слишком легкомысленно. Доминик взмахом руки показал, что Джуин не оправдала его доверия и что больше ей нечего рассчитывать на откровенность с его стороны. «И не болтай об этом», — предупредил он ее. «Если мои предки прослышат, они из кожи вон вылезут, чтобы отговорить меня. По крайней мере, мать». «Да, конечно. А что бы сказала твоя мама, если бы узнала, где мы с тобой сейчас сидим?» «Она бы сказала,